Последняя тайна. Собираясь прийти на занятия с подготовленным этой ночью списком, я не учла того, какой хаос будет твориться в школе из-за задержания мисс Осборн. «Нет, ну ты прикинь!» — раздалось где-то в стороне. «Нашего учителя убил другой наш учитель!» Сидя в окружении шокированных одноклассников, я не переставала думать о перечне имен в блокноте. Итана сегодня снова не будет, но он предложил прийти к нему после уроков. Увидев утром его приглашение, я засмущалась. В основном потому, что он упомянул экскурсию по своей комнате. «Давай, колись, Лиц!» — сказал подошедший ко мне Эштон. «Это ты разоблачила нашу химичку?» «Ну, разумеется», — ответила я, горделиво вскинув подбородок. «Разве могло быть иначе?» «Кажется, я тебя недооценил». «Рада, что ты это признаешь». Переглянувшись, мы обменялись дружелюбными и полными тепла улыбками. Думаю, что хотела бы дружить с этим умником, и искренне надеюсь, что это взаимно. Когда в классе появились Эзра и Денни, которые, по всей видимости, решили все свои разногласия из-за всплывшей истории с буллингом Молли, я подскочила с места, подошла к ним и, облокотившись на край парты, спросила. «Есть минутка?» «Лидия!» — нервно улыбнулся Денни. «Ты так похожа на своего отца, что даже страшно!» «Да», — присоединился к нему Эзра. «У вас схожий взгляд. Хищный такой». «Давайте выйдем», — предложила я. Немного помедлив, они все же пошли за мной. Выйдя на лестничный пролет, который ведет к запасному выходу из школы, я шумно втянула воздух и начала. «Я знаю, что ваша драка на моем крыльце была не случайной. И прежде чем вы начнете спорить, я расскажу вам, как именно мисс Осборн оказалась в тюрьме». Заметив округлившиеся глаза ребят, я продолжила свою речь с таким же напором и дерзостью, словно обладала властью, которой нет даже у моего отца. Я выяснила, что у Оливии Осборн был мотив для убийства. Затем проследила за ней и поймала с поличным, когда она подбрасывала улики невиновному. «Если вы не скажете мне, кто попросил вас устроить ту драку, я всерьез возьмусь за вас двоих. Узнаю ваше прошлое, настоящее, а затем, накопав кучу грязи, испорчу ваше будущее. Вы хотите этого?» «Да что ты можешь, Лидия?» — фыркнул Денни. «Давай проверим». С вызовом парировала я и сделала шаг ему навстречу. «Мне уже известна история с Молли. Может, если я копну поглубже, выяснится, что за вами есть и другие грехи?» «Ладно, ладно», — сказал Эзра, встав между нами. «Остынь, Лидия, нам не нужны проблемы». «Тогда ответьте на мой вопрос и можете быть свободны». «Мы даже не собирались идти на твою тупую вечеринку», — заявил Денни. «Но потом нам пришло сообщение с неизвестного номера». «Сообщение?» — напряглась я. «И что в нем было?» «Видео и угрозы», — ответил Эзра. Достав телефон из кармана джинсов, он показал мне содержание СМС. «Учтите, у меня несколько таких видео. Если не хотите, чтобы я распространил их в сети, следуйте инструкции. Первое. Через 40 минут в доме новенькой Лидии Мур начнется вечеринка. Вы оба должны прийти туда. Второе. Далее вы и ваши друзья-футболисты должны затеять драку снаружи дома и привлечь внимание всех гостей. Третье. Тыква, стоящая на предпоследней ступени крыльца, та, что ближе к краю, должна разбиться. Если до конца вечеринки этого не случится, ночью все имеющиеся у меня видео окажутся в сети. Уверен, любой колледж будет рад заполучить таких студентов». «Что в видео?» «Оно длится слишком долго, и у меня не было времени его смотреть». «Наше издевательство над Молли», — признался Эзра. «Здесь видно и слышно, как мы ее травим. На видео попали оскорбления в тот момент, когда Денни ее толкнул». «Вы, парни, просто ужасны», — поморщилась я. «Ладно, спасибо, что рассказали». «Это все?» — недовольно уточнил Денни, придержав меня за локоть. «Руки убери», — процедила я, и он отстранился. «Да, это все. Во второй раз благодарить не стану». «Обещаешь, что это останется между нами?» — спросил Эзра, когда мы возвращались в класс. «Вам следует беспокоиться не обо мне», — усмехнулась я, «а о том, кто хранит эти видео». «Если узнаешь, кто это, скажешь нам». «Чтобы вы и его затравили?» «Мы этим больше не занимаемся», — заверил меня Эзра. «Уж надеюсь. Все эти видео сняты в классе?» «Да, но ракурс постоянно меняется, поэтому мы не смогли понять, кто их снял». «На них только вы трое? Или виден кто-то еще, кого мы можем исключить из подозреваемых?» «Снято крупным планом, поэтому видны только Молли, Дэнни и я». «Понятно. Я разберусь с этим. Надо же, я стала говорить совсем как папа. Он всегда убеждает всех вокруг, что совсем разберется. Остаток занятий я провела, наблюдая за одноклассниками, но ни один из них не подходил на роль шантажиста. Человек, провернувший это жуткое дело с черепом и тыквой, умён и находчив. Он осуществил свой план в кратчайшие сроки и остался незамеченным. Из всех присутствующих в классе находчивым считался только Эштон, но я была уверена, что это не он. Одним из первых приглашений на вечеринку получили Кит и его девушка Стефани, но у меня были сомнения, что эти двое могут оказаться умелыми манипуляторами. Впрочем, люди умеют удивлять, и последние дни доказали это как нельзя лучше. Решив посоветоваться с Итаном, я убрала блокнот в рюкзак и сразу после школы направилась к нему домой. «Я тебя ждал», — расплылся в улыбке парень, открыв дверь. «Да», — засмущалась я. «Ну, вот и я». «Проходи». Разувшись и сняв куртку, я проследовала за ним на второй этаж. «Я не забыл, что ты хочешь увидеть мою комнату», — сказал Итан, ведя меня за руку. «Да, было бы интересно узнать, как ты живешь». Уверена, его забавило мое невнятное бормотание, но он старался этого не показывать. «Та-да!» — воскликнул он, открыв белоснежную дверь в небольшое помещение серого цвета. Первое, что я увидела в комнате Итана, это постеры мистических хорроров «Звонок», «Синистр», «Астрал», «Ужас Амитивилля» и все в таком духе. «Ух ты! Ты поклонник этих кинокартин?» «Они кажутся мне такими понятными», — ответил он. «Не знаю, как объяснить, но истории про потусторонние силы мои любимые». «Мне тоже нравится «Синистр», — поделилась я. «Особенно тревожная музыка в фильме. Мне от нее, конечно, не по себе, но она прекрасно передает атмосферу». «Согласен», — улыбнулся Итан. «Там отлично подобраны саундтреки». «А где твои, ну, магические атрибуты?» — поинтересовалась я, оглядываясь. «Для них у меня отдельная небольшая комната, и туда, кроме меня, никто не заходит». «Понимаю. Та комната — твоя священная обитель». «Так и есть». Кажется, его обрадовали мои слова. «Наверное, тяжело жить, когда никто не понимает твоих убеждений». «Это что, плюшевый котенок?» Улыбнувшись, я подошла к тщательно накрытой покрывалом постели, на которой лежала некогда пушистая игрушка. «Сколько ему лет? Он выглядит довольно пожилым». Рассмеявшись, Итан подошел ко мне. «Это Том. Он живет со мной с 6 лет». «Ничего себе! И все эти годы ты спишь с ним в обнимку?» «Не выдумывай, мне не нужна игрушка, чтобы уснуть». Его полные озорства кари зеленые глаза говорили об обратном, и я хихикнула. «Спасибо, что пришла. Я всегда рад видеть тебя. И скучаю, когда ты не рядом». «Не будь таким милым», — попросила я, отвернувшись, чтобы он не увидел, как зарделись мои щеки. «А то что?» «А то я в тебя влюблюсь», — отозвалась я, и от нахлынувших чувств у меня закружилась голова. «Думал, ты уже», — кокетливо произнес Итан, проводя ладонью по моей шее. «Нет, я пока держусь», — неуверенно ответила я, посмотрев ему в глаза. «Точно держишься?» — спросил он и оставил легкий, почти невесомый поцелуй на моих губах. «Вообще-то нет». Дыхание сбилось, и я почувствовала, как часто вздымается моя грудь под блузкой. «Совсем нет, Итан». «Я так рад слышать это», — признался он, обнимая меня за талию. «Было страшно целоваться так безрассудно и отдавая всю себя, но по-другому не получалось. Стоило нашим губам соединиться, как мы провалились в пучину, кружащей голову страсти». «Ты для этого меня позвал?» — спросила я между поцелуями, когда мы лежали на кровати. «Я просто хотел увидеть тебя», — ответил Итан. Его рука гладила меня по спине, и я интуитивно подавалась навстречу каждой его ласке. «А вот я хотела обсудить с тобой дело». «Ты что-то узнала?» «Да. Эзра и Дэнни показали мне сообщение, которое они получили в день моей вечеринки». Резко посерьезнев, Итан приподнялся на локтях. «Что за сообщение?» Пересказав то, что узнала, я потянулась за рюкзаком, который бросила на полу комнаты. «Нужно понять, кто из наших одноклассников способен на такую подлость». Я протянула ему блокнот, предварительно открыв его на странице со списком. «Это должен быть кто-то из них. Есть идеи?» «Тебе обязательно искать этого человека?» — спросил Итан, уставившись на исписанный лист бумаги. «Он виноват ничуть не меньше Одри. Он знает место захоронения останков мистера Фокса, но вместо звонка в полицию решил забрать оттуда череп и подбросить его мне на крыльцо». «Ты не знаешь, как все было на самом деле». «Я знаю достаточно, чтобы не успокоиться, пока не найду этого негодяя». «Да», — глухо согласился он. «Это же ты». «Ты мне поможешь?» — спросила я, взяв его за руку. «Побудем еще немного партнерами по расследованию. Что скажешь?» «Скажу, что в этом нет необходимости». Поднявшись с постели, Итан подошел к столу, заваленному тетрадями и учебниками, и выдвинул один из ящиков. Достав оттуда телефон, он вернулся и протянул его мне. «Зайди в сообщение». «Тебе тоже приходили угрозы?» — забеспокоилась я. «Подожди, но это же не твой телефон». «Мой». «У тебя два телефона?» — нахмурилась я. «Один для твоих экстрасенсорных дел?» «Лидия, просто посмотри сообщения, отправленные в день твоей вечеринки». Судя по тому, каким несчастным сделалось лицо Итана, ничего хорошего меня там не ждало. «Не хочу». Отложив телефон в сторону, я покачала головой. «Я не стану смотреть их». «Ты же сама сказала, что не успокоишься, пока не узнаешь, кто этот человек». Тихо напомнил Итан. Наклонившись, он ласково провел ладонью по моим растрепавшимся после поцелуев волосам. «Это был ты?» — спросила я, опустив полный боли взгляд. «Это был я», — признался он, садясь рядом. Открыв нужную переписку на телефоне, он показал мне экран. «Я угрожал Эзри и Дэнни. И это я принес тыкву с черепом внутри на ваше крыльцо». «Но как? И зачем?» Вскинув подбородок, я попыталась посмотреть на Итана, но глаза затянуло пеленой слез. «Объясни!» «Я же говорил, мне пришлось расследовать убийство мистера Фокса в одиночку. Как только его дух возник возле моей парты в классе истории, я оказался втянут в самый настоящий ад». «Что ты имеешь в виду?» «Я хотел найти его останки и сообщить о них в полицию. Провел специальный ритуал связывания с духом, чтобы он показал дорогу к месту захоронения. В итоге...» Зажмурившись, Итан вздохнул. «Габриэль заполучил контроль над моим телом, и я ничего не мог сделать». «Зачем он это сделал?» Ужаснулась я, представив эту картину. «Он был дерьмовым человеком при жизни и стал мстительным духом после насильственной смерти. Фокс привел меня на неработающий завод за пределами Гост-Харбора. Я спустился в один из производственных цехов в подвальном помещении и обнаружил там большой джутовый мешок. С останками. Я этого не знал и не собирался проверять, пока не приедет полиция. Нельзя было рисковать. Мне и так предстояло объяснить, как я там оказался. И что случилось потом? Я непроизвольно задержала дыхание в ожидании продолжения истории. Я впервые проводил ритуал связывания, поэтому не учел, что установившаяся между мной и духом связь сделает меня уязвимым. Мне следовало разорвать ее, как только мы оказались на месте, но я так торопился узнать правду, что обо всем позабыл. Фокс заполучил мое тело и разум. Когда я пришел в себя, у меня в руках был его череп. «Боже, какой кошмар!» — прошептала я. «И что ты сделал?» «Забрал его с собой. На нем были мои отпечатки. Нельзя было оставлять его там». «И поэтому ты решил хранить его у себя? А если бы кто-то нашел его у тебя дома?» «Да», — кивнул он. «Это бы сделало меня главным подозреваемым. Поэтому я стер с черепа все отпечатки и начал расследование. Целый год я безуспешно пытался найти убийцу, а когда понял, что не разберусь с этим в одиночку, решил что-нибудь предпринять». «То есть подкинуть череп нам на крыльцо?» «После случая с пожаром я не доверял Уилсону, но когда узнал о приезде в город нового детектива полиции, понял, что это мой шанс». «А моему отцу ты, значит, доверял», — съязвила я. «Благодаря Мэри я познакомился с вашей семьей еще до того, как вы появились в Гост-Харборе», — объяснил Итан. «Она не просила тебя заботиться о Джеральде. Зачем вы общались после ее смерти?» «А ты не задумывалась, почему в вашем доме никто не прижился?» «Что ты имеешь в виду?» «Мэри не хотела, чтобы в ее доме жили посторонние, поэтому она избавлялась от каждого, кто в него заезжал». «Осознав, на что пошла моя тетя, чтобы добиться нашего с родителями переезда, я застыла в изумлении. Она пугала их, как меня?» «Да. В городе даже поползли слухи, и я решил узнать, почему она не обрела покой». «Из-за нас? Но она ведь сама разрешила нам сдать ее дом». «После смерти все меняется». «Как это?» Нахмурилась я. «Бывает и так, что готовые к уходу люди вдруг отказываются принимать свою смерть и задерживаются на этой стороне порой на долгие-долгие годы». «А моя тетя? «Думаю, теперь, когда ты узнала всю правду, она, наконец, обретет покой». «Всю правду?» «Лидия, Мэри не пыталась напугать тебя», — хмыкнул Итан. «Она лишь хотела предупредить тебя». «О чем?» «Обо мне. Она знает, что это я подбросил тыкву». «Значит, все эти ночные звуки были предупреждением?» «Мэри как могла пыталась достучаться до тебя. Я говорил, что не причиню тебе вреда и что в случае опасности мой фамильяр тебя защитит, но она все равно стала очень беспокойным духом. Прости меня за это. Я не хотел тревожить ее». «Надеюсь, теперь она будет в порядке», — вздохнула я. «Значит, ты придумал весь этот план еще до нашего приезда в Гост-Харбор?» «Не в деталях. Когда ты прислала приглашение на вечеринку, пришлось импровизировать. К счастью, за день до этого мой отец вырезал несколько тыкв». «А зачем ты снял видео с Денни и Эзрой?» «Я не собирался шантажировать их, если ты так подумала», — поспешил оправдаться Итан. «Я снимал их на тот случай, если Молли понадобится доказательство травли. Но она не попросила нашей помощи. Даже не знал, что она ходила к Фоксу. Думал, она просто не захотела бороться и сбежала в другую школу». «Но ты хранил эти видео целый год и воспользовался ими в своих корыстных целях». «Мне казалось правильным сохранить их. Никогда не знаешь, что произойдет дальше». «В смысле?» «Я боялся, что Денни и Эзра найдут себе новую жертву. Но я не горжусь тем, что сделал, Лидия. И все же их участие в моем плане было необходимо. Без этой драки ничего бы не вышло». «Ты мог оставить этот череп где-нибудь на окраине города, сделать анонимный звонок в полицию и дождаться, когда полиция найдет убийцу». «Нет», — покачал он головой. «Мне нужны были свидетели. Только так я мог быть уверен, что никто из полиции не избавится от улик, как в деле о пожаре». «Итан...» «Лидия, у меня был только один шанс, и я не мог рисковать. Знаю, насколько безумно это выглядит, но мои руки...» Он вытянул передо мной раскрытые ладони. «Эти руки достали из того мешка голову убитого человека. Я держал череп своего учителя, который еще на днях преподавал мне историю. Этого бы не случилось, не будь я медиумом». «Итан...» Я пыталась успокоить его, но он, едва сдерживая слезы, продолжал бормотать оправдание. «Посмотри на меня, пожалуйста». «Мне нет оправдания. Я втянул в это дело других людей. Но что мне оставалось? Никто бы мне не поверил. Меня бы арестовали. Я бы точно сел за убийство, которое не совершал. А знаешь, что самое забавное? После того, как я забрал череп домой, грёбаный мистер Фокс обрел покой». «Но ты говорил...» «Я соврал», — перебил он меня. «Это я отчаянно хотел найти его убийцу. И это мне нужна была помощь, потому что произошедшее в подвале завода буквально сводило меня с ума». «Итан, мне так жаль», — искренне расчувствовалась я, притягивая его к себе. Припав к моей груди, он наконец-то расплакался. «Ты был напуган», — прошептала я, крепко обнимая его за плечи. «И тебе казалось, что ты один против целого мира». «Мне не казалось», — сказал он, подняв голову. «Так и было. С тех пор, как у меня появились силы, на моей стороне никого не осталось. Папа, Эштон, ребята из школы и даже соседский пес. Меня стали избегать абсолютно все». «Но теперь все не так», — напомнила я, глядя в его покрасневшие от слез прекрасные глаза. «Ты больше не одинок. У тебя есть я». Его рука нащупала мою ладонь, и я переплела наши пальцы. «Разве ты на меня не злишься?» «Я злюсь только на одного человека, и это не ты». Поцеловав кончик его носа, я постаралась ободряюще улыбнуться. «Ты, как и Одри с Оливией, оказались в этой ситуации из-за Габриэля Фокса. Я виню его во всем, что случилось в прошлом году, и никто не заставит меня думать иначе». «Ненавижу его», — признался Итан, наскоро вытирая рукавом домашней рубашки мокрые щеки. «Ты не представляешь, как тяжело было делать вид, что я расследую это убийство ради него». «Я тоже ненавижу его, особенно за то, через что тебе пришлось пройти из-за него». Его глаза по-прежнему были полны боли, и у меня защемило сердце. «Спасибо тебе, Лидия. Думал, ты уйдешь, когда узнаешь правду». «Нет, я не могу отвернуться от тебя. Ты мне слишком дорог», — призналась я и наклонилась, чтобы поцеловать опущенный уголок его губ. «И я обещаю, что отныне всегда буду на твоей стороне». «Я и мечтать не мог, что мне так повезет. Благодарно улыбнулся он. «Прости за все, Лидия. С сегодняшнего дня я буду стараться и стану лучше, клянусь». «Для меня ты уже лучший, Итан». Прижавшись к нему всем телом, я закрыла глаза и представила, какой будет наша жизнь теперь, когда мы окончательно стали одной командой. Одно я знала точно. Больше никто из нас не будет чувствовать себя одиноко в этом городе. Что бы ни преподнес нам в будущем Гост-Харбор, мы будем готовы.